«Молчать!» — крикнул Рамсес. «И убирайся вон отсюда! Никто не отберет у вас детей!» — прибавил он, обращаясь к женщине. «Мне нетрудно убраться», — ответил сборщик, «потому что в моем распоряжении легкая лодка и 5 гребцов. Но дайте же мне, ваша честь, какой-нибудь знак для господина моего Дагона». «Сними парик и покажи Дагону знак на твоей башке, и скажи ему, что такие же знаки я распишу по всему его телу». «Вы слышите, какое оскорбление!» — прошептал сборщик своим людям, пятясь к берегу с низкими поклонами. Он сел в лодку, и когда его помощники отчалили и отплыли на несколько десятков шагов, он погрозил в сторону берега кулаком и крикнул: «Чтоб вам все внутренности скрутило, бунтовщики, святотатцы! Я отправлюсь отсюда прямо к наследнику и расскажу ему, что творится в его поместье!» Потом взял дубинку и стал тузить своих людей за то, что они не заступились за него. «Так будет и с тобой!» — кричал он, угрожая Рамсесу. Царевич вскочил в свою лодку и, взбешенный, велел лодочнику плыть вдогонку за дерзким служащим ростовщика. Но человек в бараньем парике бросил дубинку и сам сел на весла, а люди его помогали ему так усердно, что погоня ни к чему не привела. «Скорее сова догонит ласточку, чем мы их, прекрасный мой господин», — сказал, смеясь, лодочник Рамсесу. «А вы, небось, не инженер, следящий за подъемом воды, а офицер, и, пожалуй, из самой гвардии царя. Сразу бац по голове! Мне это дело знакомо. Я и сам 5 лет прослужил в армии и колотил по макушке да по пузу, и неплохо жилось мне на свете. А если меня, бывал, кто сшибет, я сразу смекаю, что это кто-нибудь из важных. У нас в Египте, да не покинут его никогда боги, страшно тесно. Город на городе, дом на доме, человек на человеке. И кто хочет как-нибудь повернуться в этой гуще, должен лупить по голове». «Ты женат?» — спросил наследник. «Хм, когда есть баба и место на 1,5 человека, тогда женат. А вообще холостой. Я ведь служил в армии. И знаю, что баба хороша 1 раз в день, и то не всегда. Мешает». «А не пойдешь ли ко мне на службу? Не пожалеешь?» «Прошу прощения, но я сразу увидел, что вы могли бы полком командовать. Даром, что так молоды. Только на службу я никому не пойду. Я вольный рыбак. Дед мой был, прошу прощения, пастухом в Нижнем Египте, а род наш от гиксосов. Правда, донимает нас глупое египетское мужичье, но меня только смех берет. Мужик и гиксос, скажу прямо, как вол и бык. Мужик может ходить и за плугом, и перед плугом, а гиксос никому не станет служить. Разве что в армии его святейшества царя. На то она и армия».